рукопись. Дураку понятно, что правильно поставленная задача — половина успеха. Однако внятно сформулировать ее удается не каждому. Редко кто вообще живет, подчиняясь грамотно составленному плану. Я, например, еще в детстве научился безукоризненно расписывать предстоящий день и почти никогда не уклонялся от намеченного пути. Особенно мне удаются планы на дальнюю перспективу, когда есть возможность скорректировать всякое отклонение в сторону, потому что, безусловно, все учесть нельзя. Случаются такие неожиданности, которые способны вообще изменить вашу жизнь. Но мой вам совет: если вы грамотный и рассуждающий человек, не позволяйте никому нарушить вашего расписания. Оставайтесь хозяином положения во что бы то ни стало, и тогда, по крайней мере, вам не на кого будет жаловаться в итоге жизни. Безусловно, ежели вы человек семейный, придется отказаться от затеи все держать под контролем. Рано или поздно проблема выбора встанет перед вами со всей очевидностью — семья или... Я намеренно оставляю открытым вопрос альтернативы. В каждом конкретном случае будет идти о разных родах человеческой деятельности. Впрочем, все они могут быть названы одним кратким, но выразительным словом «долг». Однако эту тему я не собираюсь развивать, поскольку рискую закопаться в выяснении мучительных терзаний любой маломальски думающей персоны, что я должен и кому. Лично для себя я давно решил, что никому ничего не должен. Точнее, единственный человек, перед которым мне необходимо держать отчет, это я сам. Да-да, друзья мои, и нечего иронизировать по поводу банальности сего неожиданного вывода. Вам-то, скорее всего, и дня не пришлось прожить в беспокойном ожидании того строгого господина, который является ко мне в сумерках и тоном, отметающим всяческие возражения и оправдания, требует ясных, незамедлительных ответов на жестко поставленные вопросы. Я сам себе судья, господа хорошие, и притом судья беспощадный и неподкупный. Так что для ваших критических стрел мое самолюбие неуязвимо. Я ответственен лишь перед собой. Таким образом, сузив круг лиц, перед которыми я несу ответственность, до одного единственного, я намерен максимально загрузить свою жизнь и прожить ее по очень плотному графику. И это, уверяю вас, твердое решение независимого человека. Воздержусь от употребления слова «абсолютно», поскольку, сами понимаете, сие невозможно, имея в виду бесцеремонную агрессивность окружающей среды, которая не терпит каких бы то ни было границ. Однако, уверяю вас, противостоять ей все-таки можно. Но тут все зависит, какие козыри у вас припасены против нее. Смею надеяться, мой вне конкурса. Дело в том, что единственное, чему я позволил завладеть мною, — это идея. Здрасте, пожалуйста. Наши прозорливые умники уже тут как тут. Нет, ну надо же. Так и слышу их ликующие, безапелляционные резюме. А, так он, оказывается, раб идеи. Черта с два. Труженик идеи, да. Точнее, ее строитель, архитектор даже, но не раб. Тут вы меня с толку не собьете. Я не позволю вам поколебать мою стойкость вашими идиотскими разоблачениями. Придет время, и я раскрою свои карты. Научитесь ждать, господа. Научитесь ждать. Я обязательно поделюсь своей идеей с вами, поскольку это, собственно говоря, часть моего договора с нею. Осуществиться, точнее, овладеть умами, ей, увы, дано, только при аншлаге и под продолжительной овацией. Разумеется, моя скромная персона по-прежнему останется в тени. Никакой жажды славы, ни малейших честолюбивых замыслов вам так и не удастся обнаружить, хоть обыщитесь, и ничего взамен я тоже не попрошу, то есть никакой корысти. Но все-таки одного произнесения сути идеи недостаточно, и я отдаю себе в этом абсолютно трезвый отчет. Неоплодотворенная реальным опытом, она, увы, рискует умереть, не вызрев. Рано, увы, рано. Скажу лишь одно. Всякий, кому откроется ее элегантная в своем величии суть, перестанет, наконец, страшиться смерти, потому что и само значение заключительного акта человеческой жизни изменится для него до неузнаваемости. Ведь именно этот постыдный страх исчезновения парализует волю личности к саморазвитию. Уверяю вас, множество бед избежало бы человечество, если бы не сия гипнотизирующая восклицательная точка на горизонте. Впрочем, уже предвижу иронические ухмылки образованных скептиков, готовых козырнуть приготовленными шпаргалками. Дескать, и Шопенгауэра, и Ницше читали, знаем-знаем, к чему вы, сударь, ведете. Черт-то с два знаете. Речь ведь не о бессмертии идет, а напротив, о воле к смерти. Но что это я так непростительно разболтался? Стоп, пошли вон, устал я от вас.